Добрый день нашим всем друзьям в мире. Я надеюсь, что у вас есть видео и перевод. Мы сегодня с вами начнем и частично, я надеюсь, что, в общем-то, основную часть, может быть, затронем из вступления книги Зор. Почему выбрали сейчас вступление книги Зор? Потому что, в принципе, мы хотим с вами начать изучать эту книгу. Нет большей силы в мире, чем книга Зоар, и везде она известна, и все о ней говорят. Я выпустил ее, еще какая-то зеленая была книга Зоар. Да. В каком 90-х, наверное? В начале 90-х. В начале 90-х годов. Потом выпустила московское издание вот эту книгу Зоар. И на английском языке вот есть книга «Зоар» в таком виде. Вот эти две книги «Зоар», они идентичны. Сейчас выходит такая же книга «Зоар» на испанском языке. Может быть, у нас уже стоит материал этот в испанском сайте. Как вы знаете, мы выставляем абсолютно все для бесплатного скачивания. Так что вы можете скачать эти книги на английском, на русском и, наверное, уже на испанском. Если нет, то запросите наш испанский отдел. Вполне возможно, что это уже есть. Это книга «Зоар». Я уж перейду только к русскому изданию. Ее я написал сам, собственноручно. Есть книги, которые написали мои ученики с моих слов. Обработали и написали. А эту книгу я написал сам. В принципе, она издана по материалам моих занятий с моим учителем Рабашем. И здесь включено все, что я с ним изучал. Кроме особых таких сведений, которые, в общем, впоследствии можно будет где-то указать, а пока они могут быть неправильно поняты, и поэтому я их не помещаю в своей книге. Так, но потом, что называется. Книга эта, то есть, включает в себя введение самой книги Зоар, которую написал не Балясулам, не кто-то, а именно Рашби, автор книги Зоар, 2000 лет назад, вместе с книгой Зоар, он написал к ней введение, вступление. Оно очень большое, оно где-то около 300 страниц. Это введение, оно как корона, как кетер, которая включает в себя всю книгу Зоар, венчает ее в таком сжатом виде, но в энергетически, если можно так сказать, действительно представляет собой всю книгу Зоар, всю экстенцию книги Зоар. Поэтому ее стоит изучить отдельно. Это введение в книгу Зоар. Мы это изучаем здесь. И изучали уже вместе с нашей группой на иврите. И мы с вами попытаемся изучить ее на русском языке. Очень интересные статьи, содержащие очень большой, серьезный духовный материал, который, возможно, своим воздействием на нас объяснит, почему книга Зоар такая особая книга, и она стоит в стороне от всего того, что создано людьми. Даже Библия. Это Библия, она принята всеми, все ее как-то читают, знают, понимают, комментируют, в общем, все чего-то в ней ищут и находят. А вот в книге Зоар ничего как ни искали, не могли найти. Потому что, действительно, она должна сначала раскрыть человека к себе. И когда он ее начнет понимать, тогда она начнет с ним разговаривать. Это просто живая книга. Она, вот если захочет, то сделает из вас своего читателя. А если не захочет, не сделает. Поэтому мы попробуем с вами подойти к ней таким образом, чтобы она захотела, чтобы она пожелала, как женщина, вот допустим, как пожелала бы, чтобы вы к ней приблизились. И тогда вы бы почувствовали ее великую силу на себе, и если бы она раскрылась тогда для вас, вы бы просто вошли бы в высший мир. Вот как, читая эту сказку Керла, да, «Алиса в стране чудес», вот так вот входишь прямо сквозь нее. Не зря человечество действительно считает ее какой-то особой. Эта книга так и называется «Зоар сияния». Это сияние бины мира Ацилут на Малхут мира Ацилут, в которой мы должны находиться для того, чтобы получить это сияние. Так вот, вся наша работа над собой, вся наша учеба, все наше чтение книги «Зоар» в том, чтобы раскрыть ее. Книга вообще, «Сефер» — это раскрытие. В общем, смысл названия книга сама на иврите — это раскрытие. «Гилуй», как «Мегила». Есть несколько названий у книг. Так вот, одно из названий книга — это «Мегила», от слова «Гилуй» — раскрытие. Так вот, мы попробуем с вами раскрыть книгу «Зоар». А читать — это уже даже больше, чем раскрыть. Это уже вникать в нее, чтобы она нас вела по всем тропинкам высшего мира, объясняла, показывала, рассказывала, вместе с нами совершала действия. В общем, была нам таким ковром-самолетом, путеводителем в этом новом мире. Это все она может. Зависит только от нас. Поэтому мы попробуем с вами начинать в нее вход. Я прошу вас обеспечить себя этой книгой. Я думаю, что в Москве она есть, и, возможно, в других наших группах. Если нет, то обращайтесь к нам. Наш русский отдел это выяснит, Саша, в частности, он выяснит это. И если надо, то тогда по вашим заявкам мы попробуем или распечатать, или достать ее где-то, может быть, ее и слишком еще есть, и обеспечить вас. Итак, давайте приступим сначала, значит, прежде чем входить в эту книгу «Зоар», давайте немножко просмотрим, освежимся как бы вступлением к ней, и посмотрим, о чем же говорится. Значит, вступление к книге «Зоар», Бааля Сулам. Он говорит так: все, о чем говорится в науке Каббала, это понятие о 10 сферот и их различных сочетаниях. И этих понятий вполне достаточно, чтобы раскрыть нам суть любого высшего знания. В том числе и в нашем мире. Все состоит в итоге только из 10 частей, из 10 сферот. Но главное – это их сочетание между собой. В этом-то вся и наука. Знаете, хотя и атом состоит там из множества частиц, но, в принципе, главное не это множество частиц, а их сочетание между собой, в какой последовательности сочетаются между собой атомы и молекулы, какая есть между ними комбинаторика, или внутри атома, сколько там протонов, электронов, нейтронов и прочих частиц. То есть частички, кирпичики, они могут быть немногочисленные, но их сочетания порождают такие новые свойства, которым, в общем-то, не с числа. И поэтому мы видим, обнаруживаем из высшего мира, из наших корней, что есть всего лишь 5 корней. Но, в принципе, мы их делим вместо 5 на 10, потому что один из них мы делим еще дополнительно на 6 частей. Но вообще, в принципе, это 10 сферот. И их нам абсолютно достаточно для того, чтобы описать абсолютно все явления, которые есть в высшем мире, тем более и в нашем мире, если бы мы этого пожелали, хотя нашего мира Каббала не касается, потому что он не способствует ничем нам в достижении цели творения. Поэтому для начала необходимо, говорит Бааля Сулам, уяснить для себя несколько принципов, дающих правильный подход к изучению науки Каббала. Первый принцип. Существует 3 ограничения, которые изучающий науку Каббала не должен нарушать. То есть, это 4 категории познания: материя, форма, абстрактная форма и суть. и наука Каббала совершенно не занимается абстрактной формой и сутью, а только материей и формой материи, потому что она наука. Значит, наука может заниматься только тем, что дано нам в ощущениях. А в ощущениях, в измерениях, в повторениях, в обработке, в передаче информации дана нам абсолютно четко только материя и ее формы. В нашем мире и в духовном мире то же самое. И поэтому только это изучается наука Каббала. Философия занимается еще абстрактными формами. Сутью вообще никто не может заниматься, хотя и предпочитают об этом многие говорить. А наука Каббала говорит, нет, я наука, и поэтому ограничиваю себя только этими исследованиями. Это значит первое. Второе ограничение. Во всем, что существует в высшем мире, в связи с сотворением души и формами их существования, мы различаем три категории. Мир бесконечности, мир Ацилут и три мира Брия и Цара Асия. И здесь также есть ограничения. Мир бесконечности наука Каббала не изучает, потому что его само название говорит о том, что в нем отсутствует четкое явное постижение. Пока, до нашего полного исправления, но сейчас в данный момент отсутствует. И поэтому мы им не занимаемся. Мир Ацилут. Мы им занимаемся только в частности, в той мере, в которой он находится, питает, влияет, управляет мирами Брия и Цара и Асия. А вот миры Брия и Цара и Асия мы изучаем полностью, конкретно, явно, четко в их материи и в их формах, потому что в них внутри существуют наши души. Мы существуем в мирах Брия и Цара и Асия. И поэтому нам это... Наше окружение, в котором мы находимся, оно необходимо. Через него мы получаем всю информацию, движение, энергию, все наши действия. Все это определяется тем, что мы получаем от миров Брия и Цара Асия, которые окружают нас, и также наши. Если есть от нас какие-то действия, которые влияют на высший мир, то это от нас на миры эти Брия и Цара Асия. И поэтому их мы изучаем абсолютно явно, достоверно. То есть из всех пяти миров, мир бесконечности, мир Адам-Кадмон, Ацилут, Брия и Цара Асия, мы изучаем только Брия и Цара Асия, потому что в них мы существуем. А мир Ацилут, который выше них, мы его сам не изучаем, не можем изучать, а можем изучать только то, что исходит из него и управляет, каким образом он своими воздействиями на миры Брия и Цара Асия, а те на нас. То есть, опять-таки, везде мы видим, что наука Каббала ставит четкие рамки, границы нашего познания. Но она понимает, что находится за пределами этого познания, и там уже познания явного, четкого, научного, достоверного нет. И поэтому мы изучаем только до его границы. В этом, в принципе, высота, особенность этой науки, которая понимает, что она должна заниматься только достоверным знанием. И хотя существует возможность и дальше куда-то проникать, но поскольку эти знания недостоверны, то наука эта занимается самоограничением и четко обводит эту грань. Эта грань очень непростая. Это не просто какое-то отсечение одного мира от другого. Это меры познания, измерения, это в очень многих всевозможных определениях, постижениях, ощущениях, сопоставлениях. Везде, на каждый элемент нашего познания должны существовать внутри этого постижения эти ограничения. То есть, что бы я ни изучал, вот я изучаю эту ручку, значит, есть здесь материя, есть здесь форма, и есть еще отвлеченная форма и суть. Вот когда я начинаю ею заниматься, углубляться в это изучение, я должен всегда в каждом своем отношении к этому объекту четко определить, где кончается мое четкое достоверное постижение. Далее. 10 сферот. Мы изучаем 10 сферот в науке Каббала. Кетер, Хухма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Йесод, Малхут. Каббалисты дали им такие названия. Мы потом узнаем, откуда эти названия берутся. Это не просто, конечно, с потолка. а исходя из свойств, которые находятся в этих 10 сферот. Эти 10 сферот, они включают в себя все мироздание, и поэтому, если мы говорим, что все мироздание, оно, соответственно, включает в себя все миры, значит, эти 10 сферот включают в себя одновременно все миры. То есть мы, в принципе, можем составить такой, с вами такую табличку. А здесь есть таблица, это, кстати говоря, наверное, Саша, а? Ты не помнишь? Я не помню, но в других книгах она точно есть. Таблица сопоставления всех данных. Ну, неважно. То есть мы можем написать, что у нас есть буква Юд, Гей, Вав, Гей, потом четыре стадии прямого света, которая называется корень. Первая стадия, вторая, третья и четвертая. Потом мы будем называть ее кетер, хохма, это уже сферот, бина, зерампин и малхут. Зерампин состоит в том числе из шести сферот. Хесед, гвура, тиферет, нецах, год, есот. Далее он говорит, что миры. Значит, мир Адам-Кадмон – это Кетер, мир Ацилут – это Хохма, затем идет Брия, Яцера и Асия. Это миры. Брия, Яцера и Асия. Это мир Ацилут. Далее. Ну и мы будем еще с вами изучать. Тут света и все прочее подойдут. Еще и остальные определения. Значит, мы изучаем только 10 сферот, или 5 миров, или 4 стадии прямого света, или имя вот это вот Творца, так называемое, Авая. Знаете, это как по-русски говорится, Иегова. То есть это не имя, это обозначение распространения света к нам. Но таким образом это и называется практически проявление Творца людям, поэтому называется его именем. Хотя это, в принципе, назвать никаким именем нельзя, потому что это только начало проявления Творца к нам. И оно поэтому непроизносимое имя, потому что мы не можем никак его произнести. Еще нету в этом имени ничего от творения. А только это просто прямые свойства, прямые влияния Творца к нам. А когда мы их получаем, мы их уже обрабатываем, мы начинаем их ощущать, тогда мы можем дать в соответствии с нашими ощущениями имена этим проявлениям. Поэтому это имя включает в себя все, и на самом деле, то есть все его проявления к нам, все имена, а само оно произношения не имеет. Но называется основным четырехбуквенным именем Творца. На иврите называется Авая, просто так называется. В таком порядке букв оно записывается. А-ва-я. Так вот. Не в правильном порядке. То есть гей, вав, а потом вот это ют, а потом это гей. Вот так. И поэтому называется авая. А в русской как-то транскрипции, или почему там так назвали, я не знаю, называется Иегова. Неважно. Далее. Книга Зор уподобляет 10 сферот цветам. Белый цвет – это свет хохма. Затем идет красный – бина. Затем зеленый – зрампин и черный – мир Асия или Малхут, четвертая стадия. То есть… Если мы хотим о чем-то говорить, о каких-то проявлениях духовных, то мы можем это выражать в сферотах, в цветах, в мирах, в парцуфим. Тут еще не указаны парцуфим. Парцуф Гальгальта, Абсак Маабон, это в мире Адам Кадмон. Или парцуфим в мирах. Ацилут Брия Ицра Асия, там это Атик. Арихампин, Абавеима, Ишсут, Зон. Но, в принципе, это то же самое, что и сферот. просто названия другие, которые подчеркивают больше уже свойства внутренние, или, можно так сказать, нагрузку, которая несет та или иная сфера, то есть какую она выполняет работу, ее реализация в чем проявляется, или как има, то есть мать, или как аба, или отец, или как Ишсуд, или как Зрампин, или как Малхут. В общем, есть там различные уже частные такие реализации, поэтому уже они получают свои собственные названия. А в итоге, когда все эти света работают одновременно в гармонии, то получаем мы все эти цвета, они включают в себя практически все цвета радуги, а если мы подключаемся к Зарампину, потому что Зарампин, он состоит, из, как мы видим, из шести частей, и включает в себя, плюс Малхут его, он включает в себя все семь цветов радуги. От красного до фиолетового. Дальше. Что он еще здесь говорит нам? Поэтому, да, что значит эти света? Если мы получаем свет, белый свет, приходящий к нам из мира Ацилут, через миры Брия и Цира Асия, если мы находимся в каком-то определенном мире, в какой-то определенной сфере, в каком-то определенном состоянии, в соответствии с этим мы получаем определенный свет, определенной чистоты или определенного света, цвета. Далее. И таким образом мы раскрываем книгу, то есть в духовном мире книгой имеется в виду, как мы уже говорили, раскрытие, то есть видение, то, что я вижу. Это книга стереокнига, это книга многомерного пространства, это книга с огромными звуками, с цветами, со всем, это видеокнига. Это, в общем, огромная такая книга, такое раскрытие, и вот когда мы эту книгу раскрываем, то нам представляется вся эта панорама огромная цветов со звуками, со всевозможными глубинами проявления, управления. Короче говоря, играет это все на наших всех органах чувств, даже те, которые мы еще с вами не раскрыли, не знаем. Короче говоря, мы просто в этом поглощаемся. Мы уходим в это нас просто полностью растворяет в себе. Так вот, до состояния, которое называется белый свет, когда абсолютно все наши желания в сердце и понимание разума в голове, все они сливаются с этим постижением. Тогда и считается, что мы достигаем этого постижения. Значит, далее мы исследуем, значит, форму материи и саму материю. Мы исследуем это в цветах, мы исследуем это в звуках, мы исследуем это в буквах. Мы еще будем об этом говорить. Мир Ацилут, который воздействует на нас, мы с вами изучали, что мы находимся вот здесь вот, начиная под миром Ацилут. В мире Ацилут здесь находится такая система, которая называется зад мира Ацилут. Семь последних сферот мира Ацилут. И в этой задней части мира Ацилут формируются буквы. То есть есть девять первых букв в сфере Бина, девять следующих букв по порядку алфавита в Зарампине, в Парцуфе, и четыре буквы в Малхут мира Ацилут, потому что таким образом устроены эти системы. 9, 9 и 4. Всего 22 буквы. А вот здесь вот на Парса, вот здесь вот находится Парса, который разделяет мир Ацилут от миров Брия и Цира Асия, здесь находится еще плюс 5 конечных букв, которые пишутся только иногда в конце слов. То есть все буквы, они определены четко теми символами давления, символами действия, воздействия на нас высшего света. То есть высший свет, когда он собирается в определенную форму, как его форма такова, что распространение по горизонтали – это хасадим, а распространение по вертикали – это хухма. А их сочетание, знаете, как в осциллографе. Видели когда-нибудь, да, когда там с помощью этих пластин электрических, когда мы там крутим ими, управляем сигналом от эллипса до прямой линии, докрутим, или какие-то там восьмерки создаем и так далее, из того, смотря какой сигнал мы подаем на эти пластины. Так и здесь, когда мы подаем различный свет, то таким образом он делает нам комбинацию определенных своих сочетаний, и эти сочетания дают нам форму букв. Квадратные, угловые, всевозможные. Если правильное сочетание хухма и хасадим, тогда дается наклонная линия. Если это только свет хухма, то сверху вниз только свет хасадим. Так. А вообще буквы поэтому имеют всякие свои вот такие вот замысловатые формы, потому что они таким образом объясняют, как бы нам, показывают нам, демонстрируют нам сочетание в себе света хухма и хасадим, то есть сил отдачи и получения, которые в них есть. Значит, вот мы с вами немножко попутно и буквы разобрали, хотя он здесь об этом не говорит. Далее. Он говорит о наших пяти органов чувств в нашем мире, которые раскрывают нам всего лишь наши реакции на нечто постигаемое. Мы об этом с вами говорили, поэтому я это хочу немножечко так поскорее пропустить. Если бы у нас были другие уши, другие глаза, другие вкусовые, любые другие ощущения, то, естественно, бы мы по-другому бы ощущали наш мир. То есть наш мир является не объективным миром в нашем восприятии. Он каким-то образом, может быть, вне нас осуществует объективно, мы не знаем. Мы не можем ничего сказать. Но наше восприятие мира зависит от наших свойств. То есть уже давно мы начали понимать, что мир, он не такой на самом деле, как мы его воспринимаем, а какой он, мы не знаем. Он формируется в нас в зависимости от наших органов чувств. И поэтому, если мы их увеличиваем, уменьшаем, как-то меняем, исследуем, как в других животных эти органы чувств проявляются, то мы таким образом можем увидеть, что, конечно, восприятие мира, оно относительно. И если мы его воспринимаем так, то другие животные воспринимают это по-другому. Я говорю животные, потому что и мы в наших телах представляем собой животный мир. А человек в нас, это еще надо до него дорасти. Далее. Если это так, то какой же мир на самом деле, этого мы не знаем. Но что же мы можем узнать? Мы же можем узнать при этом, а как мы можем найти на самом деле какую-то другую картину мира? И вот здесь приходит на помощь нам наука Каббала и говорит о том, что, во-первых, ты должен постоянно правильно представить себе, что твое восприятие вообще того, что существует, зависит только от твоих органов чувств. Давай-ка мы начнем с ними работать. Если ты начнешь их расширять, если ты начнешь их углублять, если ты начнешь их каким-то образом менять, то ты можешь почувствовать иные, совершенно иные какие-то в себе метаморфозы, какие-то явления. И тогда можно будет говорить уже о восприятии не обычном, как для всех людей, а каких-то других. Поэтому наука называется наукой Каббала, наука получения, наука развития в себе этого органа получения дополнительного, который называется душа, и как через него, через этот орган, начать ощущать что-то новое и понимать, что ты ощущаешь. Так вот, он говорит о том, Баля Сулам, что суть явления мы понять не можем, абстрактные формы не можем тоже четко изучать, потому что это абстрактная форма, и о ней каждый может говорить все, что угодно, она не облачена ни в какую материю. А материю и ее форму в материи мы изучать можем, и таким образом мы относимся к постижениям в нашем мире, и также мы относимся и к духовному миру. То есть и в духовном мире, когда мы его начинаем постигать, через нас развивающийся новый орган чувств, называемый душа, то там мы тоже сталкиваемся с тем же ограничением. Мы не занимаемся сутью и абстрактной формой духовных явлений, а только их конкретной материей, которая вместо материи нашего мира, это не материя, это не свойство получать, а свойство отдавать, и то, что в этом свойстве отдавать, мы воспринимаем. Это называется Творцом. То есть в нашем мире есть у нас здесь материя и ее форма. Эти две категории мы изучаем. В духовном мире мы изучаем материю. Это свойство отдавать и ее форму, которая она принимает форму, подобную Творцу. Эту форму мы называем Творец. Эти формы, которые получает наше свойство отдавать, мы называем разными именами. Именами Творца, так называемыми. Почему Творца? Потому что Творец – это общее свойство отдавать. И если в нас есть какие-то свойства отдавать, то мы их называем различными именами и говорим, что это проявление Творца в нас. Но не важно, что в нас. То есть, по сути дела, человек называет свои новые, исправленные состояния, подобные Творцу, именами, и эти имена, он говорит, что эти имена, имя Творца на нем. Далее мы с вами должны еще тут изучить. Мы говорили с вами о цветах. Что же еще тут можно говорить? Я хочу с вами пробежать просто ее сегодня всю. О желаниях мы говорили с вами. Он здесь говорит о желаниях, которые мы говорили. Желания к пище, сексу, семье. Это животные желания наши, желания человеческие, следуют за ними не телесные, а уже общественные. Это желание к славе, к знаниям, к власти и к богатству. Все эти желания не находятся в рамках нашего мира, поэтому в Каббале они практически не изучаются. Мы их знаем, мы их понимаем, мы их все проходим на себе, но, в принципе, для нас они не представляют интереса, потому что это желания, которые даны нам для того, чтобы ощущать в них явление, которое мы называем наш мир. А желания, в которых мы ощутим явление, называемое высший мир, это желание уже выше желаний телесных, пища, секс, семья и желания общественных, богатство, слава, власть, знания. И поэтому говорит Баля Сулам, что, значит, мы должны теперь уже стремиться к следующим уровням знаний. Значит, знания, которые мы получаем в духовном мире, они такие. Не живой уровень в духовных мирах в постижении называется чертоги. Далее растительный уровень называется одеяния. Животный уровень называется ангелы. И человеческий уровень – это уже уровень, на самом деле, душ. И поэтому выше него существует только высший свет. Значит, души людей, которые не сходят сверху вниз, они представляют собой тоже различные градации в соответствии с этими желаниями. Свет. Цвет, формы букв на фоне белого цвета. Все это тоже распознается нами в двух категориях. Или мы изучаем со стороны келим, со стороны желаний, тогда мы изучаем сами буквы, саму их форму, то есть черное на фоне белого, или другие цвета на фоне белого цвета, на фоне Ацилут, или наоборот, когда мы поднимаемся в мир Ацилут, мы изучаем белый цвет, и что из него вышло под буквами. То есть как будто мы изучаем какой-то белый фон, и как будто в нем вырезаны буквы, то есть не хватает этого белого фона. То есть или мы изучаем со стороны букв, или изучаем со стороны подложки. Одно из двух. Есть и такая форма изучения, и такая форма изучения. Зависит от того, как человек постигает высший мир, но существуют вот такие вот два отношения к познанию. И в Зоре об этом тоже говорится, мы будем с вами это изучать, будем проходить это там на конкретных примерах. Далее. В любом постижении в Каббале, когда мы постигаем высший мир, мы постигаем любое явление в его стадиях. То есть это Творец, затем замысел Творца относительно творения, конкретно, вот, допустим, сделать какой-то объем, какой-то объект, какое-то что-то такое, неважно что. Значит, он сам, его замысел, его план, как бы спецификация, реализация постепенная вплоть до этого объекта, который проявляется уже сам по себе, достигает своей самостоятельности, начинает себя реализовывать и поднимает себя до уровня Творца. То есть, в принципе, книга Зор нам описывает весь этот путь нисхождения от Творца через его замысел и реализацию до самого объекта, и затем, с точки зрения объекта, как-то объект реализует себя, поднимаясь и сливаясь со своим корнем. Но когда он сливается со своим корнем, он в нем не пропадает, как в начале, а становится равным, равноценным ему. То есть в итоге, когда мы все возвращаемся в наш корень, мы обретаем там такой же статус, то же состояние, как и Творец. Поэтому ни одна частичка нашего мира не остается здесь, все поднимается до уровня бесконечности. Все, что создано Творцом, создано в мире бесконечности, нисходит до нашего мира, абсолютно все. И поднимается обратно в мир бесконечности и обретает там свою полную, совершенную, вечную форму. Это мы должны достичь, желательно с вами сейчас, в этой жизни, в этом мире. Далее, тут про свет очень много говорится, Зор это просто все пишет. Поэтому он тут описывает переворот, который есть, что нам все кажется, что это снаружи, а на самом деле это внутри, это очень важно при чтении книги Зор. Это самое главное практически, то, что нам надо обязательно всегда помнить, что книга Зор, она нам описывает настоящий мир. Настоящий мир – это не то, что нам кажется снаружи, то, что снаружи нам только кажется, что происходит что-то, на самом деле это все внутри нас. И книга Зор, она всегда так описывает нам высший мир, чтобы мы на самом деле всегда не забывали и всегда представляли его в себе. То есть любые названия объектов, их действий, все, что мы читаем в книге Зор, это все находится в нас. Как и вообще то, что сегодня и сейчас мы себе представляем, это все рисуется в наших органах чувств, это все рисуется в нас. Так что нам надо с вами это все красиво, четко усвоить, чтобы никогда об этом не забывать, и тогда вы будете любые объяснения принимать как раскрывающийся внутри вас. Вот как будто здесь что-то раскрывается у вас, и все, что происходит, это все внутри. А где внутри, вам пока непонятно, а потом вы вдруг раскроете там целый мир. То есть все, что снаружи, будете на самом деле ощущать, это внутри меня. А нет ничего снаружи, вот все, все, все просто внутри. А я вот так вот охватываю весь мир, и нету никого здесь, кроме меня. Вот таким образом мы должны это себе представлять, а то, что на нас действует, вызывает в нас это будет называться Творцом, высшей силой, которая будет нами постигаться по его проявлениям в нас, внутри нас. Вот это обязательно должен быть подход такой к чтению книги Зор, потому что она именно это в нас должна раскрыть. правильная фокусировка на себе, внутри себя, она залог того, что книгозор подействует на вас, и вы сможете достичь того, что эта книга вообще преследует своим намерением относительно каждого из нас. То есть раскрыть нас, вскрыть и показать, что все внутри. Ну, давай попробуем ответить на несколько этих самых вопросов. Мы с вами практически прошли, пробежали это вступление к книге «Зор». Вы можете его найти. Еще раз покажем. Вот она находится в этой книге. Называется книга «Сборник трудов Бааля Сулама». И где-то здесь на странице 249. Находится это вступление в книге Зор, в книгу Зор. А мы с вами начнем когда? В следующий раз, да, уже, Саша? Можно в следующий раз. Да, значит, в следующий раз вам неделя дана на то, чтобы или эту книгу, или соответствующую на русском языке заказать или скачать у нас с сайта, или попросить нас, чтобы мы вам ее обеспечили каким-то образом. Короче говоря, лучше, конечно, если книга есть перед вами, потому что чтение с экрана, хотя сегодня все привыкают читать с экрана лучше, чем с книги, но для такой книги, как «Зор», лучше читать из книги. Я вам советую. Есть в этом, в изображении букв, не на экране, а на материале нашего мира, именно в таком виде, как они изображались, есть определенная сила, большая, чем в их электронном изображении. Поэтому, если у вас возможность есть, то все-таки смотрите лучше в книжку. Ну, давай вопросы. Есть несколько вопросов о самой книге «Зор». Вот, в частности, Игорь из Санкт-Петербурга спрашивает, а почему важно изучать книгу «Зор»? Вот я слышал раньше о том, что для нашего поколения больше подходят книги Бааля Сулама. И еще один вопрос, тоже похожий. В Кабале пишется о желаниях или о намерениях. Как можно анализировать желания, если мой разум думает только о наполнениях? И есть ли отличие книги «Зор» от ТАСС, от чтения Талмуда Эсер Сферот, Десяти Сферот? Значит, несмотря на то, что Бааля Сулам написал много книг, самый главный его комментарий на книгу «Зор» является самой главной его книгой. Это комментарий большой, он в первоначальном своем объеме, в первом своем издании он занимал 21 том. Сейчас он издается в 10-томнике, ну, таком очень серьезном. Так что я могу сказать только одно, что что бы вы ни читали из Бааля Сулама, все равно венец вашего изучения Кабалы – это постоянное систематическое чтение книги «Зор». Это не заменяет никакие другие, конечно, его труды Бааля Сулама, но изучение книги по его комментарию Сулама – это обязательно. Он там объясняет то, что не объяснил даже в Талмуде Эсер Сферот, это первое. Причем самое главное, это работа в трех линиях, духовная работа, по которой строится наша душа. Она не объяснена в Талмуде Эсер Сферот совершенно. И кроме того, я сказал бы, что по силе своего влияния на человека, как она его раскрывает, как она его привлекает, завораживает, притягивает к себе, буквально, как сказать, захватывает, пленяет. Книге «Зор» нет равной. Она просто тебя не отпускает. Вплоть настолько, что, вот я знаю просто по себе, чтобы не было, вот как через определенное количество часов хочется есть, голодный желудок, это напоминает, тело слабеет и так далее. Вот так же, через определенное количество часов, ты обязательно должен снова обратиться к этой книге. Иначе вот тебе не хватает энергии, кислорода, жизненной, живительной силы. Вы это почувствуете. Вы на нее подсядете, как на иглу. Я сейчас готовлю, вслед за этой книгой, я сейчас готовлю, правда, на иврите пока что, Зоар для простого читателя, что называется. То есть для любого человека с улицы, который может открыть ее и читать. То есть все эти 21 том Бааля Сулама я сейчас перевожу в простой, доступный язык, который может любой человек читать. Потому что Зоар-то сам написан на арамейском языке. Это разговорный язык Вавилона тысячи лет назад. И иврит, который тоже являлся в то время разговорным языком Вавилона. И эти два языка, они в книге Зоар очень перемешаны и трудно воспринимаются. Читатель просто с улицы, что называется, не в состоянии читать. Так что я сначала делаю это, готовлю эту книгу сейчас на иврите. Я думаю, что в течение года, где-то к лету, эта работа будет закончена, и мы выпустим, это где-то будет 3 или 4 тома, может быть, Зоара в таком народном изложении, что называется. А оттуда уже параллельно мы будем тогда уже начинать перевод его на наши основные 4 языка, то есть 3 языка с иврита. Это уже русский, английский и испанский. Ну, давай, Саша, что там особенного? Барри из Флориды, Соединенные Штаты Америки, спрашивает. А материя – это кли, а форма – это творец? Да. Да. Дальше. Ами из Сан-Диего, Соединенные Штаты, также спрашивает. Я слышал о том, что если дома хранить книгу Зоар, то ощущаешь большое влияние высшего света. Верно ли это? Нет, совершенно неверно, ничего это не дает. Нечего заниматься всякими колдовствами. Можете держать дома что хотите. В книге Зоар нет ничего святого, кроме того, что когда человек ей занимается для того, чтобы стать святым, то есть отдающим, любящим, то тогда она ему может помочь. В самой книге Зоар нет никакого святого свойства и вообще ни в чем в мире. Пожалуйста. Это только хорошо в голливудских картинах. Угу. Из Твери спрашивают наши слушатели. Какой минимум чтения книги Зоар по времени? И нужно ли читать ее в специально отведенное время с товарищами помимо уроков? 100 грамм до еды. То есть, насколько можно, настолько и читать. Так же, как и все остальные занятия по Каббале. Мы здесь будем проходить эту книгу хотя бы, пока мы начнем сейчас ее читать, вот начиная с ближайшей субботы, раз в неделю, час дня, час, для того, чтобы я хочу просто отработать то, что я написал, то, что сейчас обрабатываю, отработать это на наших учениках и увидеть, насколько это достаточно или еще нуждается в доработке. Но, в принципе, книгу Зоар надо читать минимум по полчаса в день. Так мы читали у Рабаша. И желательно это делать перед сном. Но, в принципе, не ограничено время. Дальше. Спрашивает Пол из Австралии. Угу. Красный свет более подходит к левой линии. Можете ли вы объяснить, почему он связан с хохмой? Видите, во-первых, красный свет, мы говорим так, ацилут – это хохма, и это белый свет. Брия – это бина, и это красный свет. Зерампин, яцера – зеленый свет, и малхут, асия – черный свет. Так что вы немножко перепутали. Дальше. Вопрос из Одессы. Наш слушатель спрашивает, что он встречал в продаже много различных переводов и различных комментариев на книгу Зоар. А какие-то есть у вас по этому отношению рекомендации? У меня нет никому никаких отношений, тем более никаким комментариям на книгу Зоар рекомендаций, кроме как на оригинальную книгу Бааля Сулама на иврите, или на вот эту книгу, которую я вам показываю. Все, мы будем изучать по ней. То, что мы будем изучать и читать, в других книгах нет. Зайдите тогда к нам на сайт и скачайте оттуда начало. Значит, книга начинается, вы знаете откуда? Она начинается не сразу. Она после всяких предисловий, она начинается где-то... Вот. Начинается на 210-й странице. До 210-й страницы идут предисловия всевозможные, в которых я объясняю буквы, их роль, цвета, все, что мы с вами проходили, еще намного больше. Тут даются таблицы, даются там, ну, все здесь. Очень много чего всякого и полезного. Вот. И предисловие книги Зор здесь есть, введение в книгу Зор, список сокращений всевозможных и так далее. То есть это все необходимые вещи. Но читать мы начнем со страницы 210. Вот по этой книге, 210-я страница. Статья, которая называется «Роза». Вот. И желательно, конечно, чтобы у вас был этот текст перед собой. Мы его будем быстро проходить. Мы будем, не будем читать полностью то, что написано здесь. Мы будем читать только оригинальный текст Зоара и далее мои пояснения устные. Но все письменные пояснения, пускай они будут перед вами, потому что вам будет легче за мной следить. Значит, статья «Роза» по книжке «Введение по книге Зоар». Далее. И на конгрессе в Анталии мы обещали женщинам отвечать в конце урока на их вопросы. Вот да. Задали несколько вопросов нашей женщине. Ну, я всегда забываю, что я женщинам обещал, но, наверное, обещал. Да, было такое. А Кармен из Венесуэлы спрашивает, она прислала вопросы, которые подобраны испанским и итальянским кли женщинами. Первый вопрос. Как мы можем получить правильное желание? Имеется в виду женщин. В нас... Причем тут женщины, и это и к мужчинам относится. Правильные желания в нас, изнутри нас, сами по себе возникнуть не могут. Потому что мы эгоисты, мы самые ничтожные, самые мелкие творения, твари. А правильные желания могут в нас возникнуть только под воздействием высшего света. Для того, чтобы они в нас возникли, мы с вами занимаемся методика, которая называется Каббала, привлечением высшего света на нас. Если этот свет привлекается нами, в той мере, в которой мы пытаемся быть в связи между собой, заниматься, достичь распространения правильного Каббала в мире и так далее, то есть делаем какие-то действия, которые привлекают на нас высший свет, тогда он нас постепенно меняет. И тогда он на наше желание с эгоистическим намерением дает альтруистическое намерение, то есть меняет намерение. Желания наши не меняются, они абсолютно те же. Причем желания, они по модулю остаются одинаковые. То есть это желание могут быть и своровать, и изнасиловать, и убить, и все, что хотите. Это не имеет значения что. Но если они с желанием ради себя, то это желание, конечно, криминальное. А если это желание ради других, то это желания добрые. Хотя они могут иметь такое же выражение, как убить, изнасиловать, не знаю что. Неважно, мы не представляем себе всех этих возможностей, которые есть в высшем свете. Но никакое из желаний не остается пустое. Все они получают абсолютно полную реализацию с намерением ради отдачи, ради пользы других. Так что мы еще увидим с вами, каким образом действительно абсолютно страшнейшие ужасные действия человека получают при инверсии желания совершенно другое звучание и возносят его на вершину. И это все возможно только под воздействием высшего света, поэтому нечего в себе копаться и нечего укорять себя или других за отсутствие добрых желаний, они должны появиться, но только свыше. Дальше. Еще вопрос задает Кармен от имени женщин. Как мы можем знать или убедиться в том, что мужчины делают свою работу в достаточном объеме по количеству и по качеству? А как мужчине убедиться в том, что остальные мужчины делают работу правильную по количеству и по качеству, как вы думаете? Он может в этом убедиться? Не может никак. Поэтому мы должны с вами представить себе другую картину. Если весь мир находится внутри нас, зачем мне о ком-то думать и кого-то принимать в внимание? Значит, это я сам работаю со всем миром. И весь мир является аппликацией, моим отражением меня. Мир – это моя тень. И поэтому мне надо думать только о себе. Правильно я поступаю или нет? Если я поступлю правильно, у меня не может быть для меня никаких препятствий достичь полного исправления. И весь мир окажется вдруг полностью исправленным. На эту тему существует, во-первых, статья «Раскрытие и раскрытие лика Творца», где рассказывает Бааля Сулам о том, как все меняется во взгляде человека на мир в зависимости от его личного исправления. Затем, в общем, много. Да, «Человек, твоя тень» – это статья из книги Шамати. Возьмите оттуда, почитайте. Очень много на эту тему есть материалов. Короче говоря, все зависит только от вас. Группа, вам кажется, что группа – это вообще что-то такое абсолютно неисправимое. Они абсолютно, наоборот, исправлены. Вы попробуйте исправить себя, вдруг увидите, что они находятся в мире бесконечности относительно вас все. Как это может быть, если они ничего не достигли? Это не важно. Относительно вас, вашего исправления, они окажутся вдруг в полном исправлении. Вот так. Это все относительно. Так что все зависит от человека и ни от кого другого. Дальше. Еще вопросы от женщин нам приходят. Если женщина занимается распространением и слушает уроки, достаточно ли этого для того, чтобы толкать мужчин к цели и самой продвигаться? Или же она должна делать какие-то прямые действия, мысленно или физически, вместе с другими женщинами для объединения женских желаний в поддержку мужчин? Желательно и желания эти тоже объединять женские, чтобы воздействовать на мужчин. Желательно объединять женские желания и женские усилия для того, чтобы распространять. Допустим, у нас женщины ходят по больницам и раздают книжки. Газеты, извиняюсь. Так они при этом вместе же собираются между собой, едут на машине в определенную больницу и начинают там сверху донизу проходить эту больницу и всем раздавать газеты. Они делают при этом общую работу, они договариваются между собой, они перед этим даже идут в кафе, пьют чашку кофе, читают какую-то статью из Шамати, и после этого идут на раздачу газет. И это же очень похвальная работа по распространению. Я очень рад это слышать всегда. Так что хорошо женщинам объединяться для такой цели. И это не запрещено ни в коем случае. Но и одна даже женщина, как и один мужчина, в принципе, где-то, если отдельно существует там, то достаточно им, если они выполняют, где они находятся, какую-то свою посильную работу по распространению. Но без хоть минимального какого-то участия в распространении в том месте, где ты находишься, или в интернете, там, без этого человек не может продвигаться, потому что мы являемся с вами частью огромного общего сосуда, системы, и должны всю ее привести к исправлению. Дальше. Ой, у нас уже... Ну, быстро. Ну, короткий вопрос. Вот женщины хотят как-то объединяться в том, чтобы поддерживать развитие мужчин, и спрашивают, нужна ли для этого какая-то организация, или можно это делать как-то... Я абсолютно не знаю, есть у нас что-то такое или нет. Вот сейчас так активность очень высокая в этом обсуждении. Я думаю, просто что вы должны просто... Совет. Самое лучшее это написать Синелевичу, руководителю нашего русскоязычного отдела мирового, и заставить его создать такой женский отдел, который бы занимался бы курированием между собой, согласованием работы по распространению, обмена опытом и все прочее, чтобы вам открыли страничку отдельную в интернете, чтобы вы там могли бы совещаться между собой, советоваться, обмениваться опытом и так далее. Это очень нужно, похвально, и это ускорит наше общее продвижение. Я вам очень благодарен за такие вопросы и за такое стремление. Я надеюсь, мы увидимся с вами на ближайших наших конгрессах. Давайте будем думать о том, где нам их организовать, поскорее, побыстрее снова встретиться, увидеться и вообще быть поближе друг к другу. Это очень важно нам, особенно в этом году. Я считаю, что этот год, он особенный год. Если мы его хорошо, как начали, вот так вот интенсивно проведем, то мы в течение этого года можем увидеть совершенно иной мир внутри себя. До свидания.